Зеленые холмы земли. Это история о Райслинге, слепом певце космических дорог. Разве что неофициальная версия. В школе выпели его слова. И под последнюю посадку судьба мне шарик мой пошли, дай приласкать усталым взглядом зеленые холмы земли. Возможно, что пели вы по-французски или по-немецки, а может быть на эсперанто, и над вашей головой рябило радужное знамя Терры. Какой язык, неважно, но что точно, земной язык. Никто не переводил зеленые холмы на шепелявую венерианскую речь. Ни один марсианин не каркал и не вышептывал их в длинных сухих коридорах. Это стихи наши. Мы с Земли экспортировали все, от голливудских мурашек по коже до синтетических октаноидов, но холмы принадлежали исключительно Терре, ее сыновьям и дочерям, где бы они ни находились. Все слышали множество историй про Райслинга. Может быть, вы даже из тех, кто снискал степени или шумно приветствовал ученую оценку его опубликованных сборников, таких как «Песни космических дорог», «Большой канал» и другие поэмы, «Выше и дальше» и «Кораблю взлет». Но хотя вы еще со школы пели его песни и читали его стихи, ставлю один к одному, что никогда вы не слышали таких, как «С той поры, как Чпок Толмач повстречал мою кузину», «Моя рыжая мочалка из ангаров Венусбурга», «Покрепче шкипер держи штаны» или «Мой скафандр для двоих». Вряд ли стоит цитировать эти вирши в семейном журнале. Репутацию спасли Райслингу осторожный литературный душеприказчик и удивительное везение, никто никогда не брал у него интервью. «Песни космических дорог» появились через неделю после его смерти, и когда они стали бестселлером, то официальную историю свинтили с того, что о нем хоть кто-нибудь помнил, плюс знойные рекламные тексты издательств. В итоге классический портрет Райслинга достоверен примерно так же, как томагавк Джорджа Вашингтона или лепешки короля Альфреда. Честно говоря, что у вас не возникло бы желания пригласить его к себе в гости. В обществе он был несъедобен. У него была хроническая солнечная чесотка, и он непрерывно скребся, ничем не приумножая и без того более чем неприметную красоту. Портреты работы Ван де Ворта для Хариманского юбилейного издания Райслинговых сочинений представляют человека высокой трагедии, суровый рот, невидящие глаза под черной шелковой повязкой. Да не был он никогда суровым, рот его всегда был распахнут, поющий, ухмыляющийся, пьющий или жрущий, повязкой служила любая тряпка, обычно грязная. С тех пор, как Райслинг потерял зрение, он все меньше и меньше заботился об опрятности собственной персоны. Шумный Райслинг был джетменом второго класса, с глазами не хуже ваших, когда имел неосторожность наняться на круговой рейс к астероидам в окрестностях старика Джови на космическом корабле «Тетеревятник». В те дни наемные экипажи не отягощались ничем. Общество Ллойда расхохоталось бы вам в лицо при упоминании о страховке космонавтов. Об актах по космической безопасности не слыхивали, а компания отвечала лишь за оплату, если и когда. Так как половина кораблей, ушедших за Луна-Сити, так и не вернулась. Космонавты не ведали осторожности и охотнее всего подряжались за акции, причем любой из них держал бы пари, что сможет сигануть с 200-го этажа Харимановской башни и благополучно приземлиться, если вы, конечно, предложите 3-2 и позволите нацепить резиновые каблуки. Джетмены были самыми беспечными из всей корабельной братьи, но и самыми вредными. По сравнению с ними мастера, радисты и астрогаторы, в те дни еще не было ни суперов, ни стюардов, были изнеженными вегетарианцами. Джетмены знали слишком много. Многие доверяли способностям капитана благополучно опустить корабль на землю. Джетмены знали, что это искусство беспомощно против слепых и припадочных дьяволов, закованных в двигатели. «Тетеревятник» был первым из харимановских кораблей, переведенных с химического топлива на ядерный привод, вернее первым, который не взорвался при этом. Райслинг хорошо знал этот корабль. Это была старая лоханка, приписанная к Луна-Сити и курсировавшая по маршруту от орбитальной станции Нью-Йорк вверх к Лейпорту и обратно, пока ее не перепаяли для глубокого космоса. Райслинг работал на ней на маршруте Луна-Сити и во времена глубокого рейса к сухим водам на Марсе, и к всеобщему изумлению обратно. К тому времени, как он нанялся на юпитерианский круговой рейс, ему следовало бы стать главным инженером, но после суховодного пионерского его вышибли, внеся в черный список и высадили в Луна-Сити за то, что вместо слежения за приборами он провел время, сочиняя припев и несколько строф. Песенка была припакостная. Шкипер — отец своему экипажу, с буйно непечатным последним куплетом. Черный список его не волновал. В Луна-Сити у китайского бармена он выиграл аккордеон, смошенничав на один палец, и продолжал существовать дальше пением для шахтеров за выпивку и чаевые, пока быстрый расход космонавтов не заставил местного агента компании дать ему еще один шанс. Год-другой он поддержал нос в чистоте на лунном маршруте, вернулся в глубокий космос, помог Венусбургу приобрести зрелую репутацию, давая представления на пляжах Большого канала, когда в древней марсианской столице возникла вторая колония, ну и отморозил лучшие пальцы ног во втором рейсе на Титан. В те дни все делалось быстро. Раз уж двигатели на ядерном приводе пришлись ко двору какому-то количеству кораблей, выход из системы Луна-Терра зависел лишь от наличия экипажа. Джетмел был редкой птахой. Защита урезалась до минимума, чтобы сэкономить на весе, и женатые мужчины не так часто имели желание рисковать на радиоактивной сковородке. Раслинг в папаше не собирался. Так что в золотые деньки бума явок на него всегда был спрос. Он пересек и перепересек систему, распевая вирши, кипящие у него в голове, и подыгрывая себе на аккордеоне. Мастер тетеревятника его знал. Капитан Хиггс был астрогатором во время первого рейса Раслинга на этом корабле. «Добро пожаловать домой, шумный!» — приветствовал он Раслинга. «Ты трезв или мне самому расписаться в книге?» «Шкипер, как можно надраться местным клопомором?» Он расписался и пошел вниз, волоча аккордеон. 10 минутами позже он вернулся. «Капитан», — заявил он мрачно, — «барахлит второй двигатель, кадмиевые поглотители покорежены». «При чем здесь я? Скажи Чифу». «Я сказал, но он уверяет, что будет все окей. Он ошибается, капитан». Капитан указал на книгу. «Вычеркивай свое имя и вали отсюда. Через 30 минут мы поднимаем корабль». Райслинг посмотрел на него, пожал плечами и снова пошел вниз. До спутников Юпитера пилить недалеко. Кирогаз класса «Ястреб», прежде чем выйти в свободный полет, обычно продувается 3 вахты. Райслинг держал вторую. Глушение реактора в те времена производилось вручную с помощью масштабного верньера и монитора контроля безопасности. Когда прибор засветился красным, Раслинг пытался подкорректировать реактор, безуспешно.